Марко и Ангва дошли до конца тусклой улицы. «И где ты живешь?» — поинтересовался Марко. «Вон там». Она показала рукой. «На улице Вязов? Случайно не у госпожи Торт?» «У нее. А почему нет? Мне нужна была хорошая чистая комната по разумной цене. Что в этом плохого?» «Ну, то есть я ничего не имею против госпожи Торт. Приятная женщина, одна из лучших. Но ты не могла не заметить...» «Заметить что?» «Ну, она не очень, понимаешь, разборчива». «Прости, не понимаю». «Ну, ты же наверняка видела некоторых из ее постояльцев. Редж Башмак по-прежнему снимает там комнату». «А, ты имеешь в виду зомби?» «А в подвале живет Банши». «Да, господин Ксалит». «И была еще старая госпожа Друль». «Упыриха. Ушла на пенсию. Устраивает сейчас детские праздники». «И тебе не показалось это несколько странным?» «Зато плата разумная, белье чистое». «Вряд ли на нем кто-нибудь когда-нибудь спал». «Видишь ли, я сняла ту комнату, на которую у меня хватило средств». «Извини, я знаю, как это бывает. Со мной случилось то же самое, когда я сюда приехал. Просто я советую тебе побыстрее переехать, в какой-нибудь другой дом, более подходящий для молодой дамы. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Не совсем. Господин Башмак был настолько любезен, что даже попытался помочь мне занести наверх мои вещи. Правда, потом уже я помогала ему заносить наверх его руки. От бедняжки постоянно отваливаются куски тела». «Но они... люди не совсем нашего круга», — упрямо продолжал Маркоу. «Я не в плохом смысле, пойми меня правильно. Взять, к примеру, гномов. Некоторые из них мои лучшие друзья. Мои родители были гномами. Тролли? Никаких проблем с троллями. Соль земли. Я не преувеличиваю, замечательные ребята, лишайник только сверху. Но у мертвия, честно говоря, я бы ничуть не возражал, если бы они вернулись туда, откуда пришли, вот и все». «Многие из них пришли как раз отсюда». «Они мне просто не нравятся. Извини». «Мне пора». Холодно заметила Ангва. Она остановилась у темного входа в переулок. «Хорошо», — кивнул Маркоу. «Когда мы снова увидимся?» «Завтра. Мы же работаем вместе». «Может быть, когда у нас будет выходной, мы...» «Мне пора». Ангва развернулась и побежала прочь. Орел Луны уже появился над крышами незримого университета. «Ладно, хорошо, значит, до завтра!» — крикнул Маркоу ей вслед.